Глава 30. Излишне говорить, что в воскресенье утром я проснулся в довольно паршивом настроении. Дождь продолжался всю ночь. Я слушал его, лежа в постели. Снаружи гудели водосточные трубы, по стеклу сбегали струйки воды. Я повернулся на бок к серому анемичному свету. Мысленно я снова и снова возвращался к словам, которые сказал Мэри накануне вечером. К тому, как я все испортил. Она была первым человеком, искренне попытавшимся мне помочь. Она была готова подождать, пока я буду готов открыться, а потом выслушать меня, а я ее оттолкнул. И теперь не знал, как это исправить. Впрочем, теперь это уже все не имело никакого значения. Боб и его команда целый день работали в доме Каттерсона. Рано или поздно они найдут фотографии. Но даже это было теперь неважно, потому что Мэнсфилд нашла и забрала деньги. Я скатился с кровати и сейчас же наткнулся взглядом на фотографию Рэйчел на тумбочке. Смотреть ей в глаза я больше не мог. По крайней мере, сегодня, после вчерашнего вечера. Я положил фото лицом вниз. В душе пришлось довольствоваться чуть теплой водой. Водонагреватель уже давно барахлил, а заняться им все не доходили руки. Я не хотел думать о Мэри, поэтому сосредоточился на Саймоне. Интересно, будет ли Мариконе ждать меня в участке? Идти на работу сегодня было не обязательно, но что еще мне оставалось делать? Надев плащ и подняв воротник, я торопливо спустился к машине, пытаясь сообразить, есть ли способ выбраться из-под той кучи дерьма, которая свалилась на меня по моей же собственной вине. Оставался, конечно, вариант с признанием, но одну попытку в этом направлении накануне вечером я уже предпринял, и в результате сегодня чувствовал себя хуже некуда. Может быть, еще и потому, что обычно перед сном я выпивал полбутылки чего-нибудь крепкого. Восстанавливая в памяти разговор с Саймоном, я вспомнил кое-что, и меня вдруг осенило. Я даже споткнулся. Стоял под дождем и смотрел на свою импалу. «Фотографии в доме нет», — сказал Саймон. А у меня перед глазами вставал припаркованный у дома Каттерсона красный Ниссан. Я мчался по мокрой дороге, и дворники метались туда-сюда, стараясь расчистить ветровое стекло. Промокший плащ лежал на заднем сиденье. Обогреватель работал на полную мощность, но тепла я почти не чувствовал. Если Боб начал с дома, то, возможно, до машины он еще не добрался. Я попытался представить себе, сколько времени может занять осмотр места преступления и есть ли у меня шанс опередить криминалистов. Подъездную дорожку оградят одновременно с домом. К машине никого не допустят. Обеспечение сохранности места преступления — первейшая обязанность полиции. Следующий шаг — фотографирование, экстерьер и интерьер. И только потом они перейдут непосредственно к поиску улик, ДНК, отпечатков пальцев и прочего. Внешние поверхности проверят на наличие скрытых отпечатков. Боковые зеркала, дверные ручки, капот, багажник, стойки, крышку бензобака — все. Внутри автомобиля проверят рулевое колесо, зеркала заднего вида, стекла и оконные ручки, ручной тормоз, бардачок, пряжки ремней безопасности. То есть все то, к чему можно прикоснуться. С помощью вакуумного пылесоса соберут волосы, нити, мелкие комочки почвы, волокна и прочее. В моем представлении этот процесс занял бы большую часть дня. Я сомневался, что Боб будет делать все сам. Его главная задача — координация работ внутри дома. Машиной, скорее всего, займутся другие, поскольку она — объект автономный. Эти ребята торопиться не будут. В любом случае, если они начали вчера утром, то предварительные процедуры, вероятно, уже выполнены. Как только завершится первый этап, они сразу же перейдут ко второму. Отбуксируют автомобиль в участок, поставят в бокс. Вот там уже проведут тщательный, дюйм за дюймом, осмотр. Разберут салон по частям. Все, что представляет интерес, будет занесено в каталог под соответствующим номером и сфотографировано. Учитывая все обстоятельства, я решил, что этим они займутся сегодня. Приехав в участок, я припарковался на своем обычном месте, накинул пальто и побежал под дождем к охраняемому гаражу. Было не так уж рано, но Купер — это Купер. Я надеялся, что тот, кому поручено осмотреть машину, опоздает. Я открыл большие стальные двери и проскользнул внутрь. Огляделся. Помещение было небольшим, но могло вместить пару машин. В дальнем конце находился небольшой офис с выходом в участок. Сейчас там никого не было. Без верхнего освещения в гараже было почти темно. Я включил карманный фонарик, который всегда ношу с собой, и осмотрел помещение. В углу действительно стоял красный Nissan с номером 248 UGN. Я вздохнул с облегчением. Повесив плащ на спинку стула, я натянул белый лабораторный халат и латексные перчатки. Ноги засунул в бахилы. Меньше всего мне хотелось оставить здесь свежие следы. Подготовившись таким образом, я подошел к машине, распахнул дверцу и протиснулся на водительское сиденье. Бардачок, подстаканники, дверной карман. Ничего. Я взглянул на часы, прошло около 10 минут, и стрелки показывали начало 10-го. Окно офиса оставалось темным, но кто-то мог появиться в любой момент. Я провел ладонью по приборной панели, ощупал боковины сидений, проверил, нет ли разрывов в обшивке спереди и сзади, открыл багажник и поднял запасное колесо. Ничего. 9:15. Душно. Я вытер потный лоб и вдруг услышал какой-то шум. В окне офиса загорелся свет. Я тут же выключил фонарик. «Вот черт!» — прошипел я. «Ну же, Саймон, куда ты их положил?» Я снова пробрался на водительское сиденье, краем глаза наблюдая за тенями в окне офиса. «Ну же, думай!» — шептал я сам себе. «Место, куда можно быстро добраться, если понадобится. Куда их можно сунуть в спешке?» Подгоняемый отчаянием, я наклонился, чтобы ощупать коврик под ногами. И почти сразу обнаружил небольшую выпуклость. Я просунул под коврик пальцы и осторожно приподнял край. Тут дверь офиса открылась, и я услышал голоса. Мужские. Двое мужчин о чем-то разговаривали и смеялись. Придерживая край коврика одной рукой, я другой вслепую шарил по полу. Есть, небольшой конверт. Я вытащил его, открыл и высыпал на ладонь горку негативов. Я поправил коврик, выбрался наружу и тихонько прикрыл дверцу. Потом накинул плащ, и в этот самый момент над головой у меня запищали галогенные лампы. Когда они зажглись, я был уже у двери. Выйдя на улицу, я поспешил через парковку к входу в участок, стащил перчатки и бахилы, протиснулся в дверь и выбросил все в корзину для мусора. Добрался до своего кресла и рухнул в него. Пришло время осмотреть улов. Я высыпал негативы на стол. Их было больше дюжины. На всех — сцены ограбления фургона. На всех — мы с Джо. В нелепых масках, в руках оружие. Вот я бью Кейси в челюсть. Вот мы уже без масок сжигаем машину. Вот я забираю свою долю, лицо освещено пламенем от горящей машины. Все наше приключение в наилучшем виде. Признаться, мне стало не по себе. Я откинулся на спинку кресла как раз в тот момент, когда к моему столу направился Морриконе. Судя по выражению лица, капитан был зол. Я попытался улыбнуться. «Доброе утро, сэр!» «В мой кабинет!» — бросил он. «Живо!» Я вскочил так резко, что чуть не опрокинул кресло, сунул конверт в карман и поспешил за ним вверх по лестнице. Когда мы подошли к двери его кабинета, ладони у меня уже были мокрыми от пота. В кабинете нас ждала Мэнсфилд. «О!» — только и сказал я. «Доброе утро, детектив!» Она сидела на стуле в углу комнаты. Даже не потрудилась встать, чтобы поздороваться. Я никогда раньше не был в кабинете Морриконе. Приятная обстановка. Окна с видом на главную площадь, большое эркерное окно. Капитан закрыл за нами дверь и сел за свой стол. Оставаться единственным, кто стоит, мне не хотелось, так что я пододвинул стул и, не дожидаясь приглашения, сел. «Что все это значит?» — спросил я, скрывая волнение за недовольным тоном. Морриконе посмотрел на меня и скрестил свои длинные руки на груди. «Насколько я понимаю, вы немного знакомы с детективом Мэнсфилд. Хочу сразу подчеркнуть, что она здесь по моей просьбе». «Ладно». «Она помогала мне в довольно деликатном расследовании». Я моргнул. «Вы копаете под Джо, правильно?» Морриконе кивнул. «Верно. И нам нужна твоя помощь, Томас». «Не понимаю. Что он, по-вашему, сделал?» И тогда Мэнсфилд объяснила. Все началось на Востоке, в Омахе, 6 месяцев назад. Управление по борьбе с наркотиками провело операцию, в ходе которой было арестовано 17 наркоторговцев и изъято почти 5 миллионов долларов наличными и в виде наркотиков. Операция из разряда тех, что попадают на первые полосы местных газет и даже упоминаются в вечерних выпусках новостей ведущих каналов страны. Обсуждение на КФАП, репортажи с передовой войны с наркотиками, фотографии какого-то лысого парня в бронежилете, стоящего перед столом, заваленным пакетиками с белым порошком. Одним из 17 арестованных был некто Конор Фелтман, 23 лет. Мэнсфилд достала его фотографию, положила на стол и подвинула ко мне. Парнишка был весь в прыщах и выглядел до смерти напуганным. В конце концов, Фелтман, спасая свою шкуру, донес на всех, кого знал. Если бы его собственная бабушка в Вудстоке курнула травку, то оказалась бы в одной компании с любителями крека и гангстерами. У мелкого засранца оказались хорошие связи. Среди названных им особенно выделялись два имени. Первым был Демьян Марченко, уроженец Украины, перебравшийся в Штаты несколькими годами ранее. Связавшись с местным наркокартелем, он начал торговать наркотиками и оружием, поступающими из Восточной Европы. В качестве складов Марченко использовал некоторые фермы в окрестностях Купера. Кое-что об этом я уже слышал. Между тем Мэнсфилд достала из папки вторую фотографию и положила ее рядом с фотографией Конора Фелтмана. Должно быть, у меня на лице что-то отразилось, потому что она наклонилась ко мне ровно настолько, чтобы показать, что заметила мою реакцию. Вот почему покер не моя игра. Вы его знаете? Да. Как вы сказали, его зовут? Марченко. Демьян Марченко. Откуда вы его знаете, Томас? Ну, вообще-то я его не знаю. Но вы его видели? Видел. Я протянул руку и пододвинул фотографию поближе. Старое фото. Теперь волосы короче и черные. Уверены, что это он? Уверен. Я смотрел в те же глаза, которые следили за мной сквозь пелену сигаретного дыма. Холодные и серые, как февральское утро. Я развернул фотографию и ткнул пальцем в лицо мужчины. У него не хватает одного зуба, вверху справа. Когда вы его видели? 2 дня назад у нас на парковке. Мэнсфилд и Мариконы переглянулись. Капитан привстал, нависнув над столом. Что он здесь делал? Встречался с Джо. Мариконы замолчал, лицо его потемнело. Мэнсфилд открыла папку, вытащила 3-ю фотографию и улыбнулась. «Детектив Джо Финч». Она положила фотографию рядом с 2 другими. «Второе важное имя, которое назвал нам Фелтман. Человек, поймать которого вы нам поможете».